Ну, и как ты считаешь, мы не напрасно ездили к Ивонне? — спросила Энни. Они с Бэнксом сидели после работы в Queen's Arms, подкрепляясь пивом и сэндвичами с сыром и пикулями. Бар был полупустой, и за бильярдным столом, по счастью, никто не гомонил. Припозднившиеся туристы, немолодая супружеская пара, за одним из столиков сосредоточенно изучали карты британского геодезического управления и переговаривались по-немецки. «Думаю, ее рассказ вызывает некоторые новые подозрения относительно Стэнли Чедвика и его мотивов», — ответил Бэнкс. «Что ты имеешь в виду? Если Чедвик действительно считал, что его дочь запугивали, угрожая ее изнасиловать, и если он, как она сказала, выступил в поход, кто знает, что он мог натворить? Я пытаюсь представить, как бы я себя повел, если бы что-нибудь подобное случилось с Трейси, и должен тебе признаться, сам себя при этом боюсь». По словам Ивонны, МакГеррити говорил об убитой девушке, о Линде Лофтхаус. Да, он не сообщил никакой информации, которая могла быть известна только убийце, но мы-то знаем, что такое случается главным образом в полицейских телесериалах. Но тот факт, что МакГеррити вообще заговорил об убитой, кажется мне чертовски подозрительным. А вообрази, как это должно было насторожить Чедвика, который выбивался из сил, только бы отыскать убийцу, и который беспокоился за дочь, потому что она тусовалась с хиппи. И тут он узнает, что у того психа, который ее запугивал, имелся пружинный нож. И мало того, этого типа видели с тем самым ножом на Бримлейском фестивале. Представь, Чедвик сопоставил факты, и перед ним блеснул свет. Ивонна говорила, что после этого он других фигурантов дела, того же Рика Хейса, например, в качестве подозреваемых и не рассматривал. Уверился, что убийца МакГеррити и только МакГеррити. Но улики действительно указывают на МакГеррити. Ничего подобного. Все знали, что МакГеррити носил с собой пружинный нож с черепаховой рукояткой. И Стэнли Чедвик тоже это знал. Ему было бы нетрудно раздобыть точно такой же. Не забывай, Ивонна сказала, что не видела ножа, когда МакГеррити ее запугивал, потому что он тогда уже его спрятал. Или потерял, как говорил он сам. «И этому не верю», — заявила Энни. «Ты что? Доверяешь словам осужденного убийцы и не доверяешь инспектору с безукоризненной репутацией? Господи! Да я просто думаю вслух, пытаюсь разобраться в убийстве Ника Барбера. Ну и как? Получается?» Бэнкс отхлебнул Блэкшип. «Пока не уверен. Но в чем я уверен, так это в том, что Чедвик мог достать такой нож и подстроить так, чтобы МакГеррити взялся за рукоятку. Кроме того, у Чедвика был доступ к одежде Линды Лофтхаус и образцам ее крови. В наши дни такой фокус вряд ли получится, но тогда это можно было бы провернуть без особого труда. Еще не существовала парламентская ассамблея Совета Европы. Полицейский ранга Чедвика обладал очень широкими полномочиями. Помни, он выступил в поход. Он был убежден, что прав. Просто не может доказать свою правоту законными средствами. Нам всем доводилось такое испытывать. Так что Чедвик, у которого имелись личные мотивы, дочь сообщила ему о МакГеррити, а он не мог этим воспользоваться, не втянув ее в разбирательство, пошел обходным путем и сфабриковал ту главную улику, которая ему требовалась. Имей в виду, без ножа обвинения бы не было. Оно бы развалилось. Но это не все. Меня убеждает еще один фактор. Какой? Здоровье Чедвика. По большому счету, он был богобоязненный, законопослушный коп, получивший строгое пресвитерианское воспитание, хотя, видимо, веру в нем сильно поколебали военные испытания. Он сердился, видя вокруг себя все это. Неуважение молодежи, гедонизм, наркотики. Ты что, теперь занялся психоанализом? Не надо быть психоаналитиком, чтобы понять. Если Чедвик действительно сфабриковал дело против МакГеррити, это привело к краху его личности, как у всякого человека его типа. Как сказала Ивонна, он ревностно относился к своим обязанностям полицейского. Закон и человеческое достоинство значили для него все. Возможно, веру он за время войны и потерял, но свою натуру так просто не изменишь. Вот откуда его проблемы с сердцем. Энни приложила стакан к щеке, но МакГеррити видели возле места преступления, и все знали, что он очень странный, и у него был пружинный нож, и он был левша, и он был знаком с жертвой. Почему ты упорствуешь, доказывая, что МакГеррити не совершал убийства, и что Чедвик, хороший полицейский, вдруг превратился в плохого? Я не упорствую, просто взвешиваю варианты. В любом случае, сейчас мы уже ничего не можем доказать. Разве что найдем истинного убийцу Линды Лофтхаус. Об этом и речь. И на кого ты ставишь? Я? На Вика Грифза. Почему? Из-за его нестабильной психики? Отчасти поэтому. Он часто не понимал, что делает. И у него случались мрачные видения во время кислотных трипов. Имей в виду, в ту ночь в Бримле он принял кислоту, как и в ночь смерти Робина Мерчента. Не нужно обладать особым воображением, чтобы представить. Возможно, он слышал голоса, которые приказывали ему совершать разные поступки. Кроме того, Линда Лофтхаус была его кузина, и это еще одно очко в мою пользу. Всем известно, что большинство убийств совершается близкими, часто родственниками. Ты же не думаешь, что Грифс и Робина Мерчента тоже убил? Так ли уж это нереально? Вдруг Мерчент знал или догадывался. Но Грифс, по всем данным, никогда не был агрессивен. И мотивов у него нет никаких. Ну ладно, пусть так. Но он мог вдруг сорваться с резьбы. Наркотики вытворяют с людьми очень странные вещи. А Ника Барбера тоже он? Барбер раскопал его тайну. Каким образом? «Пока я до этого не додумался, знаешь, — сказала Энни, — мне все-таки кажется, что Стэнли Чедвик правильно во всем разобрался и убийца Патрик МакГеррити. Даже если так, нам, возможно, стоило бы пристальнее присмотреться к Рику Хейсу, если мы его сумеем найти. Присмотримся, раз ты настаиваешь. Энни допила апельсиновый сок, Бритвик. Чем ты занимаешься завтра? — осведомился Бэнкс. Завтра? Видимо, буду бродить по сайтам. А что? Просто подумал, вдруг тебе удастся выкроить часок-другой и вырваться со мной пообедать. Воскресный обед. Заодно познакомишься с Эмилией. С Эмилией? С девушкой Брайана. Я тебе не рассказывал? Она актриса. Снимается для телевидения. Да ты что? Ну да, играла в «Скверных девчонках», например. Один из моих любимых сериалов. Ладно, согласна. Неплохая идея. Только будем надеяться, что нам не помешают, как в тот вечер. В кои-то веки Бэнкс вернулся домой, едва стемнело. Брайан с Эмилией куда-то ушли, и Бэнкс наслаждался минутами одиночества, слушая свое недавнее приобретение — диск Сьюзен Грэм, певший французские песни и попивая Амароне Роя. Когда Брайан и Эмилия вернулись, диск почти доиграл, а бокал Бэнкса наполовину опустел. Он вышел на кухню, чтобы их встретить. «Папа!» — обрадовался Брайан, выставляя на стол контейнер. «А мы на весь день ездили в Йорк, не знали, что ты будешь дома, так что захватили на всякий случай индийских готовых закусок. Но тебе тут многое понравится». «О, нет, спасибо», — отказался Бэнкс, боясь даже вообразить, какие сейсмические катаклизмы может вызвать в желудке столкновение карри с амароне. «Я не голоден. Недавно съел сэндвич. Как вам понравилось в Йорке?» «Там замечательно», — воскликнула Эмилия. «Мы выполнили всю туристическую программу. Зашли в Минстер-Йоркский кафедральный собор. Посетили Йорвик, центр изучения культуры викингов. Даже в музее поездов побывали». «Это ты ее туда потащил, да?» — осведомился Бэнкс у Брайана. «Ничего подобного, это была ее идея». «Так и есть», — подтвердила Эмилия, беря Брайана за руку. «Обожаю поезда. Это мне пришлось его туда затаскивать». Оба засмеялись. Бэнкс вспомнил, как водил Брайана в Национальный железнодорожный музей. Тогда он назывался Йоркским железнодорожным музеем. Они на денек приехали в Йорк из Лондона. Брайану было всего 7 лет. Ему безумно нравилось залезать на все эти чистенькие паровозы и играть в машиниста. Брайан и Эмилия ели карри, сидя на скамье в кухне, а Бэнкс сидел рядом, подтягивая вино и болтая с ними о том, как они провели день. Когда молодежь закончила ужинать, Брайан убрал со стола. Это было само по себе удивительно. И вдруг спохватился. «Да, чуть не забыл. Я тебе подарок купил, пап». «Мне?» — переспросил Бэнкс. «Ну что ты, зачем?» «Да так, ничего особенного». Брайан достал из рюкзака пакет из HMV. «Прости, что не успел как следует завернуть». Бэнкс вытащил из пластикового пакета коробочку. Это был DVD «История Мэтт Хэттерс». Он прочитал аннотацию на задней стороне. Здесь были кадры, относящиеся ко всем периодам существования группы, в том числе и к самому первому, когда еще играли Вик Грифс и Робин Мерчант. «Наверняка интересная вещь», — заметил Бэнкс. «Хочешь, посмотрим вместе?» «Не откажусь». «Эмилия?» Эмилия вынула из сумки бестселлер «Нафиси. Чтение Лолиты в Тегеране». «Простите, я так устала. У нас был длинный день. Думаю, я лягу в постель и почитаю. Оставлю вас, мальчики, вдвоем». Она поцеловала Брайана, повернулась к Бэнксу и сказала: «Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — отозвался Бэнкс. «Да, пока вы не ушли. Как вы, ребята, смотрите на то, чтобы завтра днем устроить где-нибудь воскресный обед со мной и Энни? Если мы, конечно, сможем урвать для него время». Брайан вопросительно поднял брови и посмотрел на Эмилию. Та кивнула. «Конечно», — ответил Брайан. И потом добавил тоном, в котором сквозили воспоминания о многих сорвавшихся договоренностях: «Если вам удастся урвать время». «Обещаю. Вы ведь еще поживете у меня, верно?» «Если мы тебя не стесняем», — заметил Брайан. «Нисколько. Я имел в виду, если мы не нарушаем твой привычный образ жизни». Бэнкс почувствовал, что краснеет. «Нет-нет. Каким образом вы... То есть...» Эмилия еще раз попрощалась, улыбнулась и отправилась наверх. «По-моему, славная девушка», — сказал Бэнкс сыну, когда она вышла за пределы слышимости. Брайан усмехнулся. «Так и есть. У вас это... серьезно?» «Ну да. Пожалуй, я это имел в виду. Пока слишком рано говорить, но она мне достаточно нравится, чтобы мне стало больно, если она меня оставит, ну, как поется в песне». «В какой еще песне?» «В нашей, папа. Последний сингл». «Вот как! А я не покупаю синглы». «Я это знаю, пап. Я тебя дразнил. Этот диск вообще не поступал в продажу. Этот трек надо скачивать с интернет-системы iTunes. А вот потрунивать над отцом не надо. Я теперь знаю, как обращаться с техникой. У меня есть iPod. Вот видишь, я не совсем уж лудит». Брайан рассмеялся и извлек из холодильника банку светлого пива. Бэнкс снова наполнил бокал, и они вошли в гостиную. Диск начинался со вступления менеджера Криса Адамса, кратко излагавшего историю группы, затем следовал документальный фильм, составленный из архивных концертных кадров и интервью. Бэнксу было и забавно, и любопытно видеть членов группы, какими они были 30 лет назад, в брюках клёш и шляпах с обвисшими полями. Они ухитрялись разговаривать с журналистами насчет мира и любви, приятель, с какими-то претенциозно невинными интонациями. Рик Грифс в интервью 68-го года выглядел таким же одуревшим от наркотиков, как всегда. Он вел себя странно и держал длинные паузы всякий раз, когда журналист задавал вопрос о его песнях. Робин Мерчант изображал из себя циника, и в нем чувствовалась какая-то ледяная отчужденность. Его спокойный практический ум служил отличным противоядием для бессодержательных и бессвязных бормотаний остальных участников группы. Но интереснее всего оказались видеофрагменты, снятые на концертах. К сожалению, с Бримлейского фестиваля тут ничего не было, кроме нескольких фотографий группы, расслабляющейся за сценой с косяками в руках. Зато тут были отличные кадры конца 60-х, выступления группы в самых разных местах. От столовой университета Лидса до Бристольского концертного зала Колстон и амстердамского Парадизо, размещенного в бывшем соборе. На одном из выступлений чудовищно накачанный наркотиками и брызжущий энтузиазмом ведущий проорал с чудовищным акцентом кокни: «А теперь, леди и джентльмены, давайте как следует похлопаем хеттерам». Музыка звучала на удивление свежо, и в невинно-пасторальных текстах Вика Грифза сквозила неизбывная, неподвластное времени тоска. Слова вплетались в изысканные воздушные клавишные проигрыши и скупые гитарные риффы Терри Уотсона. Как многие басисты, Робин Мерчант стоял неподвижно и играл без всякого выражения на лице, зато Эдриан Причард, подобно многим барабанщикам, метался за своей стойкой, точно помешанный. На него явно оказали влияние ударник Кит Мун из Ху и Джон Бонем из Зеппелин. Бэнкс смотрел не очень внимательно, то и дело отвлекаясь на разговоры с Брайаном, и вдруг он увидел, что в группе уже не играют Вик Грифс и Робин Мерчант, и перед ним возникла очаровательная, заметно нервничающая Таня Хатчесон на своем дебютном концерте с группой начало 72-го. Лондон. Королевский фестивальный зал. Бэнкс задумался о вчерашней встрече с ней. Она оставалась красавицей, и у него, возможно, имелись кое-какие шансы, но он решил, что вызвал в ней антипатию бесцеремонными вопросами. Похоже, так у него всегда происходит в жизни. порождаешь неприязнь у женщин, которые тебе нравятся. Документальный фильм раскручивал картину стремительного взлета группы вплоть до официального прекращения ее деятельности в 1994-м. Затем шли клипы с немногочисленных концертов, данных Hatters в память о прошлом, а также интервью с постаревшей стриженной Таней, курящей одну сигарету за другой, и совершенно лысым, обрюзгшим и нездоровым с виду Эдрианом Притчардом. Рэг Купер и Терри Уотсон, видимо, отказались давать интервью, потому что появлялись в фильме только на кадрах с концертов. Когда начался фрагмент, в котором речь зашла о разногласиях в группе, Бэнкс заметил, что Брайан немного напрягся. Поскольку нынешнее расследование позволило Бэнксу лучше понять мир рок-музыки, он успел за это время поразмышлять о Брайане и той жизни, которую сын ведет. Не только о наркотиках, но и о всевозможных ловушках и трудностях, которые несет с собой слава. Он вспомнил звезд первой величины, с юности попавших в разрушительную машину рок-индустрии и пытавшихся противостоять ей, потакая собственным порокам и отчаянию. Курта Кобейна, Джимми Хендрикса, Тима Бакли, Дженнис Джоплин, Ника Дрейка, Иэна Кертиса, Джима Моррисона. «По Брайану не скажешь», — думал Бэнкс, — «что у него неприятности, но ведь он вряд ли сообщил бы отцу, если бы у него, к примеру, были проблемы с наркотиками». «Что-то не так?» — взглянул Бэнкс на сына. Тот, казалось, не сразу понял, о чем говорит отец, и переспросил: «Не так?» «Да нет, вроде все путем. Странный вопрос». «Просто ты редко рассказываешь про свою группу. Я подумал, все ли у вас в порядке». «А, ты о группе?» «Да о ней рассказывать-то нечего. Значит, все идет отлично». Брайан помедлил. «Ну, что такое?» Сын повернулся лицом к Бэнксу, и тот на пару делений прикрутил звук. «Дэнни делается все чуднее, только и всего. Если так будет продолжаться и дальше, нам придется от него избавиться». Бэнкс знал, что Дэнни — второй гитарист и вокалист группы, и они вдвоем с Брайаном пишут все песни. «Избавиться? Я не имею в виду убить. Честно говоря, пап, иногда я удивляюсь, как действует на тебя работа». «И я удивляюсь», — подумал Бэнкс. Но еще он подумал об убийствах музыкантов, мешающих группе. Взять хотя бы Робина Мерчанта и о том, как легко это можно было проделать. Просто чуть подтолкнуть к бассейну. Вик Грифс тоже мешал, но он ушел по доброй воле. «Так говоришь, Дэнни чудной? В чем это проявляется?» — спросил Бэнкс. «Самолюбие у него зашкаливает. Последнее время он начал поддаваться каким-то диким влияниям и пытается привить их нашей музыке. Например, вдруг увлекся кельтским кислотным панком. А если начнешь с ним спорить, ощетинивается и разоряется насчет того, что это его команда, о том, как он нас всех собрал вместе, ну, всякая такая чушь. А что другие думают по его поводу?» «Каждый прячется в своем внутреннем мирке. Мы не очень-то свободны в общении, а с Дэнни вообще сейчас не поговоришь. Я больше не могу писать песни с ним вместе. А что будет, если он уйдет?» Брайан махнул рукой в сторону экрана. «Найдем кого-нибудь. Но в попсу мы превращаться не собираемся». «Сейчас ведь вы довольно успешны». «Так и есть, я знаю. Продажи растут, люди обожают наш саунд. Мы балансируем на краю, но при этом наша музыка доступна. Вот в чем проблема». «Дэнни хочет это изменить. Он думает, у него есть на это право. А что говорит ваш менеджер, Джефф? Ха. Дэнни лижет ему задницу. Бэнкс тут же вспомнил про Кева Темплтона. И как к этому относится Джефф? Брайан поскреб подбородок. Если вдуматься, произнес он, Джеффа это порядочно достает. Думаю, поначалу ему нравилось, что кто-то из группы уделяет ему столько внимания, да к тому же наушничает. Ну, не знаю, замечал ли ты когда-нибудь. Странно, но в конце концов человеку надоедают лизоблюды, которые за ним бегают. «Устами младенца», — подумал Бэнкс, и в мозгу у него словно зажглась лампочка. Хотя Брайана трудно назвать младенцем. Все так, как Бэнкс и подозревал. Темплтон сам роет себе могилу. Не надо ничего делать. Иногда лучшая стратегия — бездействие. «Эйни наверняка это оценит», — подумал Бэнкс. «Она же так интересуется даосизмом и дзен-буддизмом. А с наркотиками ваши трудности никак не связаны?» Вопрос дался ему не без труда. Брайан посмотрел отцу прямо в глаза. «Если тебя интересует, принимал ли я когда-нибудь наркотики, то ответ — да. Я курил травку и ел экстази. Однажды я даже закинулся винтом, ну, метамфетамином. Но потом у меня неделю был такой отходняк, что я больше к нему не прикасался. Ничего крепче. И если уж на то пошло, я предпочитаю светлое пиво. Понятно?» «Понятно», — отозвался Бэнкс. «Рад, что ты так откровенен, но я-то скорее имел в виду остальных». Брайан улыбнулся. «Теперь ясно, как ты выпытываешь у людей признание». «В общем, ответ нет. Можешь не верить, но мы в этом смысле довольно здоровая команда». «И что же будет дальше?» — спросил Бэнкс. Брайан пожал плечами. «Да не знаю. Джефф говорит, нам всем надо немного отдохнуть. Мы вкалывали в студии и во время тура как проклятые. А потом, когда вернемся после отдыха, посмотрим. Либо Дэнни изменит свои взгляды, либо нет. Твой прогноз не изменит. И что тогда? Ему придется уйти. И тебя это не тревожит? Тревожит немного, но не так уж сильно. Но они-то вот, смотри, отлично справились, верно? Мэтт Хэттерс. На экране заиграли забойный хит 83-го года «Душой ты молод». Команда выживет. Меня больше огорчает то, что нам стало труднее общаться между собой. Вот с Дэнни мы были приятели, а теперь мне не о чем с ним разговаривать. Терять друзей всегда грустно, вздохнул Бэнкс, понимая, какое это банальное и бессмысленное наблюдение, но так бывает. Когда с кем-то сближаешься, поначалу кажется, что это как увлекательное приключение. Выясняется, что у вас много общего, любимая музыка, книги, места, где вы бываете. А потом, чем лучше узнаешь человека, тем скорее замечаешь, что не так все радужно. Да, например, что он лжец, нытик и паскудный манипулятор, подхватил Брайан. Он рассмеялся и потряс своей пустой банкой. «Еще рюмашку пойла?» — спросил он у Бэнкса, бокал которого тоже опустел. «Конечно. Почему бы нет?» — ответил Бэнкс. Пока Брайан ходил за выпивкой, он наблюдал, как прелестная Таня покачивается в своих нежно-голубых прозрачных одеждах, колышущихся вокруг нее точно вода. «Я бы хотел знать только одно», — произнес он, отпив глоток амароны. «Пойло! Ну, надо ж такое сказать!» «Что именно?» — спросил Брайан. «Как звучит это чертовщина. Кельтский кислотный панк.